временные неприятности. Эти китайцы, европейцы и американцы, они все время что-то там строят. Дороги, восьмиуровневые развязки, больницы, колледжи, университеты, дома для нищих и бездомных. Дураки. Ведь эти деньги можно было украсть. Здравствуйте, с вами Алекс Диджей, программа «Временные неприятности», и я здесь буду отвечать за глупости, потому что за умность есть кому отвечать, я буду отвечать за глупости. И у нас сегодня будет полноценная радиопрограмма, потому что будет конкурс. Конкурс очень простой, вам нужно ответить на вопрос, что такое ток. Я дам подсказку, вернее не подсказку, а такую запутанку, потому что это аббревиатура. Ну и, собственно говоря, с аббревиатур и начнем. Правильный ответ вы услышите через пару минут, а пока подумайте, что такое ток. Временные неприятности. Очень хочется лично познакомиться с людьми, которые заботятся о том, чтобы жизнь россиян стала еще лучше. Ну, чтобы как-то конкретно благодарить этих людей за то, что они делают, потому что они существуют, их очень много, и они даже спать не могут, они ворочаются в своих постелях, потому что постоянно придумывают, как бы еще улучшить жизнь россиян. Мы уже говорим, не надо, уже было хорошо. Они, нет, нет, мы сделаем лучше. Что самое обидное, их беспокоит не обычное такое, там, наведение порядка в стране, дороги, дураки, посадить на кол какого-нибудь заворовавшегося чиновника, ну, или навести порядок на Украине, в смысле прекратить там войну. То есть им нужно что-то вот такое интересное. И хочется узнать имя человека, который придумал вот эту аббревиатуру. Аббревиатура, я объясню, что такое, потому что есть люди такие появились, которые не знают вообще ничего, а аббревиатура, согласитесь, слово не самое употребимое, а некоторыми неупотребимое вовсе. У меня один знакомый, допустим, говорит: Алексей, пойдем побеседуем. Я говорю, как? Он говорит, перорально. Я говорю, ты еще в Солнечном, скажи пацанам, пацаны, давайте перорально побеседуем. Тебе все орало разобьет, к чертовой матери. Но поэтому я буду объяснять. Аббревиатура, это, в общем, когда длинное словосочетание, которое лениво произносить, берут и сокращают, то есть одни первые буквы этого словосочетания. Например, был Народный комиссариат внутренних дел, и его сократили до КГБ. Ну, в смысле, там немножко другая история. Комитет государственной безопасности и так далее и тому подобное. Ну, или была милиция, стала полиция, а в принципе ничего не изменилось. Но это к аббревиатуре не имеет никакого отношения. Просто вспомнилось мне немножко анекдот старый, такой 60-х годов, когда спрашивают, что нужно сделать, чтобы переделать общежитие, медучилище в публичный дом. Да ничего, 30 рублей. Вывеску поменять. Ну, в общем, вернемся к аббревиатуре, потому что я про аббревиатуру начал рассказывать, и я объясню, почему я это делаю. Потому что раньше мы лечились в больницах, ходили в дома культуры, а теперь, ну и учились в школах, конечно, а теперь мы ходим лечиться в КГБУЗ, развлекаемся в КГБУК, и учимся, вот это вот отвратительно, в МБУСОШ. Мне как-то вот, знаете, вот в средней школе я бы учился с удовольствием, в колледже-лицее с легкой осторожностью. Но в МБУСОШ я учиться не хочу напрочь, потому что это унизительно. Где учишься? В МБУСОШ номер 4. Что такое МБУСОШ? Я просто столкнулся с этим, ну, раньше школа и школа, черт с ним, школа. Мы все ходили в школу в какую-то, а теперь, ну, было написано, вам нужно посетить там МБУСОШ номер 8. Что такое МБУСОШ? А если ты как бы постоянно с этим не сталкиваешься, у тебя такой сразу тупняк в голове. Что это такое? Откуда? Кто это придумал? Почему это везде написано? Ну, наверное, вышел такой закон, что все теперь должно быть в аббревиатурах. Например, КГБУЗ – Краевое государственное учреждение здравоохранения. Как-то это криво звучит, но и самая, конечно, вишенка на торте вот этих вот всех аббревиатур, сокращений так называемых. Я видел в Питере лет 20 назад, там на заборе было написано: работы ведутся с РСУ-ПРТС. И вы знаете, вот честное слово, у меня в голове возникла картинка, когда маленького мальчика спрашивают, где твой папа работает? Он говорит, ну, папа работает в СУ-ПРТС. И заливается горючими слезами, потому что нормальное место работы с РСУ-ПРТСом называть нельзя. То есть можно называть какое-нибудь там строительное учреждение там, или что-то еще, завод в конце концов, но вот это МБУСОШ меня убивает. честное слово, я хочу найти этого человека, который придумывает все время рационализаторские предложения. Например, если вы заметили, на обычных радиостанциях вдруг ни с того, ни с сего выходит позитивная такая информация, нужная всем и каждому. Скажите мне, вы когда-нибудь слышали и задумывались о том, что звучит? Лицензия выдана учреждению радиовещания средств массовой информации за номером 896 от 18 октября 2006 года, там на основании еще куча слов, которые нафиг не нужны обычному человеку. Зачем это звучит 8 раз в день? Ну, то есть это для того, чтобы вы знали, кому это и когда выдано. Если честно, вот если вы тот человек, которому интересно, выдан ли какое-нибудь разрешение на радиовещание, вы же сможете как-то это узнать. У нас существует сеть интернет, в конце концов телефон, в конце концов директор станции, которому можно позвонить. Почему обычные люди должны читать эту информацию по телевидению и слышать ее по радио? Это глупость, честное слово, которая нафиг никому не нужна. То же самое, как, допустим, вот это вот возрастные ограничения. 0+. Ну, то есть это могут смотреть все. 12+, 18+. То есть это, я как говорил, это давно уже произошло. Да, вы извините, что я к этому возвращаюсь. Просто это все в кучу как-то вот сошлось и начинает бесить все сильнее и сильнее. Потому что эти люди, которые думают, что в стране у нас что-то не так и думают, как бы сделать лучше, они никуда не делись и не продолжают все это выдумывать. Ну, так вот, вот эти возрастные ограничения, это же просто ужасно. То есть для чего? Чтобы ребенок увидел там 16+, и себе пометил. Родители будут на работе, значит, нужно посмотреть, вдруг там будет что-то важное. Кстати, позитивный момент от этого есть. То ли Леон Фейхтвангер, то ли кто-то еще, Селлинджер, не помню. То есть в библиотеках было поставлено, на книжке прямо наклеено, что это 18+. Какой-то обычный роман, я, если честно, не помню, но хороший, классика американской литературы. И дети, как давай его разбирать, то есть читать им даже с 16 нет, но никто не бил им по рукам, а после 16 это только в гору. Фицджеральд, Скотт Фицджеральд, да, там что-то, не помню, финансист. И они прочитали этого финансиста, а там ничего такого. Просто, черт его знает, кто-то придумал наклеить 18 лет в качестве рекламы. То есть за это, конечно, вам респект, но я думаю, можно было бы рекламировать и как-нибудь иначе. И они все время что-то придумывают, что-то запрещают. Например, запрещено употреблять, кстати, у нас же такое не совсем официальное радио, потому что... Вот оно такое частное. Спасибо Олегу Тихомирову. Олег, привет. Он сидит здесь рядом, просто у него выключен микрофон по моей просьбе. Вот. То есть это не совсем обычное радио. Здесь можно говорить какие-то вещи. То есть у нас вышло запрещение, чтобы в кадре можно было курить, употребление слов типа водка, проститутка, порнография, порно и так далее. Это вымарано из всех передач и фильмов, но как бы не везде. На центральных каналах-то есть. Ну, а у нас вот строго следят. Ты что? Ты водка сказал? Немедленно все закрыть. Расстрелять его на заднем дворе. Так вот, у нас борются так. А в принципе, допустим, если посмотреть западные сериалы, несколько, например, «Настоящий детектив», «True Detective», да неважно, «Дети анархии», там все есть. Употребление табака, алкоголя, наркотиков, секс с разнообразными людьми, сцены насилия, проституция, там, ну, порно-сцены, ну, не такие серьезные, такие легкие. Вот. В том числе там есть, допустим, пропаганда проституции, вернее, этого, гомосексуализма. Все есть. И они это смотрят, я имею в виду в Америке, у нас-то это не показывают по телевидению, ну или ночью, там, в 2 часа с купюрами, там, замазанными, а они-то это смотрят, как они еще друг друга не поизнасиловали и не поубивали все в Америках этих сраных. Я, кстати, забыл предупредить, что в этой программе, ну, не то, что не нормативная лексика, я, может, рисковато буду, и она не для тех, кто является упертым патриотом. То есть, может быть, что-то непатриотичное, если вы такой суровый патриот, то вам, может, лучше сразу соскочить. Я предупредил. Ну и сейчас мы переходим к следующей теме. Временные неприятности. Так долго разговаривал об аббревиатуре, так что забыл сказать главный ответ на вопрос, что же такое ток. Для меня это было просто открытием. Я ехал и увидел, значит, открылся ток и там название Сибирь, неважно. Так вот, ток – это аббревиатура, которая расшифровывается как торгово-офисный комплекс. Ай, молодца! То есть Ток себе. А чего торговый офисный комплекс-то было не написать? Вы что, краску экономите? Или у вас мальчонка, который буквы пишет, устает сильно, у него рука? Ну, то есть, вот ток – это торговый офисный комплекс. И, на мой взгляд, это вот немножко люди перебарщивают. Еще один факт. Когда Жириновский и кто-то еще там из Государственной Думы решили бороться с английским языком, злоупотреблением английским языком в нашей обычной жизни, там, значит, в названиях магазинов и всякое такое прочее, меня это возмутило, потому что русский язык, он очень такой подвижный, и когда ему какого-то слова не хватает, ну, допустим, не было слова «герла» в русском языке, мы спокойно взяли его из английского и развиваемся. Или, допустим, характерный пример. Бедные американские женщины, английские, они мажут губы губопалкой, липстик. А у нас, допустим, губная помада уже не модна, поэтому липстик. У нас как бы нормально звучит. У тебя есть липстик? Да, вот. А они губопалкой так и пользуются. Бедные и бедные. Вот. Но я ехал просто и увидел, написано там «самый лучший кофе у нас Greenhouse». «Зеленый дом». Ну, в переводе на русский. Вот это зачем? Я, честное слово, не понимаю. Или это конкретно такая вот Америка проползает в наши ряды, распространяя Greenhouse, Coffee House, Traveling House, шедевр Body Massage. Ну, конечно, в массаж тела кто пойдет из россиян? В Body Massage почему бы и не пойти? Хотя это, в принципе, одна и та же херня. Сори, херня, может быть, нельзя было говорить. В общем, боди – это тело, массаж – это массаж. Массаж тела – боди-массаж. Ну, вот такая штука. В общем, аккуратнее с языком, дорогие мои, в хорошем смысле слова. Сейчас у меня предложение прерваться на небольшую музыкальную композицию, потому что слушать меня полчаса у вас голова закипит, а у меня язык отвалится. Давайте послушаем запись американского коллектива. Он очень милый такой. Трое мальчишек играют на гитарах, кто-то на барабане, там еще какие-то инструменты. И замечательно поют. Песня называется «Sister Golden Hair» или «Золотые волосы сестры». I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you, can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you saying I just can't make it. Well, I keep on thinking about you, sister. We'll be right back. Временные неприятности. Временные неприятности с Алексом Диджеем, часть вторая. Собственно, продолжаем разговор, но немножко поменяем тему, потому что в программе несколько тем. Ну, невозможно полчаса об одной и той же теме говорить в одного. Я сразу хочу вас предупредить, что в конце программы будут спасибо, потому что, в общем, есть люди, которые отзывчивые прямо ко мне, и нужно им сказать спасибо. И я буду говорить спасибо это в каждой программе. Но ладно, это чуть попозже. Сейчас... Грибы. На позапрошлой неделе я получил прививку от грибов. Серьезно, это было так. То есть несколько лет подряд я просил всех своих знакомых с машинами, я говорю, ну, я без машины, как-то с детства так повелось. Ну, и знакомым говорю, поедете за грибами, возьмите меня с собой, я очень люблю грибы, хочу побродить по лесу. Они говорят, да. Потом наступает октябрь, они приходят в гости, и так извиняюсь, ну, извини, мы что-то там забыли, или там не ездили, в общем, набрали 8 ведер лисичек, но тебя не взяли. В этом году все изменилось. Счастье и радость улыбнулось мне. Знакомый звонит и говорит, поедешь за грибами? Я говорю, поеду. Он говорит, завтра в 8 утра. Я говорю, ну ладно, хорошо. Вот, 8 утра. А за грибами я ходил довольно давно, но и грибник из меня, собственно говоря, никакой. Потому что в детстве мы ходили с матушкой где-то там по Академгородку, собирали некие волнушки, там что-то еще. В детстве в пионерском лагере мы собирали маслята, и это все осталось в памяти. И вот эти вот на халяву собранные грибы, которые у тебя и так замечательно жужжат на сковородке. 8 утра. Я как нормальный белый человек, в ботинках на босу ногу, в рубашечке, с ножиком, конечно, потому что грибы же надо срезать, с пакетиком, вот, приехал, ну, на место, где нужно загрузиться в автомобиль, а там суровые грибники, такие суровые, они прямо в камуфляжной форме, у всех шляпы, у всех мешки, у одного туес, там килограмм на 500, там на 800 литров, ножи у всех привязаны, телефоны прибиты к ноге, чтобы не потерялись. И он говорит, осторожно, ключи положите в карман, который застегивается, а то упадете, потеряете. И как потом быть? В общем, я понял, что встрял не по-детски. Но неважно, мы проехали километров 90, я не буду говорить куда, а то обычно так скажешь, потом приезжаешь, а там весь город. Вот. Ну, в общем, мы приехали 90 километров, выходим из машины и пошли в лес. Но я-то простой человек. То есть мы приехали, допустим, сошли, смотрим, грибок срезали, бросили в мешочек, как в мешочке стало, там несколько грибов. Ну, все, значит, можно ехать домой. Фигушки. Значит, сошли с машины, идем. Я говорю, вот, смотри, грибы, давай их срежем, это будут мои. Они говорят, эти грибы мы возьмем на обратном пути, а сейчас пойдем на волшебную поляну, это недалеко, нужно немножко спуститься, потом налево, потом направо, потом немножко прямо, потом в горку, потом с горки, потом еще. Короче, нужно было идти 40 минут, хрен знает куда, до какой-то волшебной поляны, на которой грибы вообще не растут. Ну, там их нужно долго искать с собаками и пулеметом, и фонариком. Ну, нету грибов. Но нужно потому что идти, потому что около дороги ищут все, а вот эту волшебную полянку не знает никто. На самом деле все наоборот. Потому что они ушли, углубились в лес, куда-то потерялись. Я посмотрел, паутина там и папоротники. Я, в общем, в этих папоротниках весь в паутине сел на пенечек и закурил. Вот, и смотрю, еще одна машина подошла, еще одна, там кто-то пешком пришел, то есть все знают про эту полянку, и все приходят туда, на эту волшебную полянку, срезать эти волшебные грибы, а возле дороги они брезгуют, они же профессиональные грибники. Ну и вот, в это время начала смеркаться, ну не смеркаться в смысле, вот сгущались тучи, начался гром, дождь, молния, в общем, адово сатана, сижу весь мокрый, хорошо, у меня хоть дождевичок был, сижу в этом дождевичке, жду этих грибничков, прошло полтора часа, ну то есть у меня какие-то маслята там лежат, я думаю, вот на обратном пути пойду, я там запомнил, пару поляночек соберу и все, хватит. Вот, еще полтора часа подождал, надоели мне эти грибники, как ужас какой-то. Но, в принципе, нормально. Они сказали, мы пойдем за грибами. Мы будем искать грибы. Видишь, у меня какой туес. Поэтому мы будем искать там до последних зеленых соплей. И вот они пошли и искали эти грибы. Ну и потом все-таки все закончилось. Я заблудился, попал в болото, по которому до этого прошли коровы. Чуть не по колено в грязище. Вышел не туда. Один почему-то, ну, кое-как нашел машину. Возле нее еще под дождем посидел полтора часа. Но у меня теперь куча грибов. Вот целую неделю я ем эти грибы, потому что их хранить особо негде, я не знаю как. Я уже в туалете сидел двое суток от этих грибов. Но это в смысле нормально, то есть организм очищается. Ну, в общем, это была такая хорошая прививка от любви к грибам, которой хватит, не знаю, на 2 года. В общем, если хотите, сходите с профессиональными только грибниками. Вот со всякой дрянью, типа меня, это вот шляпа, летний зонтик, там корзинка, веселая девушка, которая говорит, что это? Это сыроежка. Ее можно есть сырой, не надо, Мадлен, пните ее ногой. Вот, это было про грибы, но и в заключение... Временные неприятности. В следующей теме я немножко приоткрою завесу тайны, чтобы успеть еще сказать спасибо. У меня много спасибо скопилось. Значит, я приоткрою завесу тайны. Вот многие сейчас ломают голову, простые люди, не политики, они ломают голову. Вот это импортозамещение и вот это вот уничтожение несанкционированных продуктов. Зачем это делается? Я вам скажу. Это очень просто. Для этого нужно вспомнить Библию. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Для чего? Для того, чтобы умерло старое поколение и родилось новое поколение, которое уже не знает, чем жило старое поколение, и им не с чем сравнивать. То есть они как бы уже родились в этой пустыне, и если им сказать, вот здесь у нас будет Израиль, они скажут «Вау, yes!» и начнут ставить палатки. Здесь у нас то же самое. И это связано с тем, что вот мы очень быстро развиваемся. Развиваемся настолько быстро, что не успеешь оглянуться, а уже ни одной сосиски нормальной, как, допустим, были там в 74-м, уже не найдешь. Почему? А потому что не надо делать их из нормальных продуктов. Можно делать из всякого, простите, Господи, говна. Вот, и все продукты, которые сейчас продаются в магазинах, но на мой вот такой незрелый взгляд, они практически все говно, кроме крупы, конечно. Крупа-то что ей сделается? Она как была 700 тысяч лет, так и осталась. Но, правда, тоже обработанная химикатами, там, ускоренный рост и так далее. Но будем надеяться, что с ней все в порядке. А все остальное – это ужасная гадость. Копченая колбаса. Ну, в принципе, нормальной копченой колбасы уже лет, наверное, 10 невозможно купить в обычном магазине. То есть, может, элитные какие-нибудь есть, стучать 2 раза, спросить Вову, если дверь откроет женщина, то сказать, что ошиблись. Но на самом деле нормальных продуктов нет. И для того, чтобы люди забыли, как они должны выглядеть, то нужно просто запретить и, допустим, импортные продукты, которые по вкусу хоть немножко что-то из себя напоминают. То есть, в принципе, запрети западный сыр, и все привыкнут к нашему, как он называется, славянский, горный, еще какой-то сыр, который делается из муки, воды и небольших добавлений. То есть ни одна корова даже не знает о том, что этот сыр произведен. Или тушенка. Моя любимая история про тушенку, я в прошлом году всем ее рассказывал. Пришел ко мне в гости молодой человек, ну, в смысле, пацан зашел в гости, бабухай хотели. И он взял банку тушенки, называется «Домашняя». Вот, кстати, что интересно, да? То есть, как бы существует ГОСТ, ну, существовал раньше. И по этому ГОСТу производились 2 вида колбасы, докторская и останкинская. Обе они были сделаны из мяса, из настоящего. Ну, а теперь, допустим, называешь останкинская плюс или докторская люкс, и ты можешь делать их из чего угодно. Из бычьих хвостов, из копыт, из, не знаю, из собак, там, кошек, ну, да, из мух. Вот. И тебе никто ничего предъявить не может. Другое название у колбасы. Все. Ты застрахован. И поэтому вот запретили сыры, и мы теперь будем покупать какую-нибудь нашу вот эту дрянь, будет написано сыр, и ты будешь этот сыр пробовать и говорить, вау, сыр, наверное, настоящий, и, может быть, даже наслаждаться этим сыром, хотя он таковым не будет являться. Нужно еще просто 2 лет подождать, и умрет последний человек, который помнит, как на вкус пива 1982 года, например, потому что нынешнее, даже импортное, оно на вкус все дрянь. Вот слушайте, про еду заговорил, аж начал захлебываться слюной, но я говорю про еду тех прошлых лет. Хотя, конечно, мне могут сказать, что раньше и небо было голубее, и деревья выше. Наверное. Но иногда по ночам приходит вот этот вкус и аромат самого-самого детства, самого вот этого древнего, и это действительно было очень вкусно. Теперь время говорить спасибо, поэтому я давай их сейчас скажу, и потом еще послушаем одну песню. Временные неприятности. Вы тоже можете попасть в мой спасибный список, то есть люди, которые помогли в развитии здравого смысла в городе на реке Енисей, но и во всем мире с помощью сети интернет, где вещает радио ВК. Кстати, вы можете слушать, даже находясь, не знаю, в Чехии какой-нибудь, вот эту станцию. Вот. Как сделать, как попасть в этот список? Нужно что-нибудь пожертвовать. Как пожертвовать? Ну, я не знаю. Если вы знаете, где я живу, заходите в гости. Если вы не знаете, где я живу, ну, в комментариях напишите. Там, чувак, у меня тут лишние деньги, как тебе их отдать? В общем, не будьте пассивными, будьте активными. Теперь я говорю спасибо. И начну со спасибо своему другу Грише, который живет в городе Новотроицке, который в начале лета дал мне 10 штук. Гриша, огромное тебе спасибо и респект. Благодаря тебе я прожил почти 2 месяца. И, спасибо тебе, что ты меня не забываешь. Все непременно как-нибудь мы с тобой запишем программу, но не сейчас, потому что технические возможности не позволяют. Развивайся сам, слушай лучшие эфиры, не только мои, всяких разных людей, и учись у людей, как нужно правильно работать. Также хочу сказать огромное спасибо своему однокласснику Витьке Пашковскому. На это он для меня Витька, для вас он Виктор, не знаю, как у него отчество, никогда не знал. В общем, который тоже завез мне всякой еды. Ну, понятно, что это современная еда, а не та, о которой я рассказывал давеча. Вот, также хочу сказать огромное спасибо Олегу Бенедикту, который взял и заплатил за мою квартиру, и Олегу Тихомирову за то, что я здесь работаю, и за все такое, за счастье, и за радость, и за все. В общем, обязательно с вами услышимся в следующий понедельник, ну или в записи, или завтра в 3 часа. С вами был Алекс Диджей, пока. Временные неприятности.